как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел, а все ничего, кроме пустых станков, не высмотрел. «Ну, как вам нравится?» — спросили его обманщики, показывая ткань и объясняя узоры, которых и в помине не было. «Я не глуп», — думал сановник. «Значит, я не на своем месте. А вот тебе раз. Однако нельзя и виду подавать». И он стал громко расхваливать ткань, которой не видел, восхищаясь чудесным рисунком и сочетанием красок. «Премило! Премило!» — доложил он королю. Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани. Наконец король сам пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка. С целой свитой избранных придворных и сановников, в числе которых находились и первые два, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавшим изо всех сил на пустых станках. «Манифик! Не правда ли?» — заговорили первые два сановника. «Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок! Какие краски!» И они тыкали пальцем в пространство, воображая, что все остальные видят ткань. «Да что же это такое?» — подумал король. «Я ничего не вижу. Ведь это ужасно! Глуп я, что ли? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего!» «О, да! Очень, очень мило!» — сказал, наконец, король. «Вполне заслуживает моего одобрения». И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки. Он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше его самого. И тем не менее все повторяли в один голос: «Очень, очень мило!» И советовали королю непременно сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии. «Манифик! Чудесно! Экселент!» — только и слышалось со всех сторон. Все были в таком восторге. Король наградил обманщиков рыцарским крестом в петлицу и пожаловал им звание придворных ткачей. Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше 16 свечей. Всем было ясно, что они старались кончить к сроку новый наряд короля. Они притворяли, что снимают ткань со станков, краят ее большими ножницами и потом шьют иголками без ниток. Наконец они объявили: «Готово!» Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держат что-то, приговаривая: «Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан! Чудесный наряд! Легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле. Но в этом-то вся и прелесть!» «Да, да, да!» — говорили придворные, но они ничего не видели. Нечего ведь было и видеть. «А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите раздеться и стать вот тут, перед большим зеркалом», — сказали королю обманщики. «Мы нарядим вас». Король разделся, и обманщики принялись наряжать его. Они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой и, наконец, прикрепляют что-то в плечах и на талии. Это они надевали на него королевскую мантию. А король в это время поворачивался перед зеркалом во все стороны. «Боже, как идет! Как чудно сидит!» — шептали в свите. «Какой узор! Какие краски! Роскошное платье! Балдахин ждет!» — доложил обер-церемонимейстер. «Я готов», — сказал король. «Хорошо ли сидит платье?»